Братья и сестры, пройдет какое-то время, как это всегда бывает в истории, мы только спустя это время оценим, какое слово веры и упования давал Господь, какое слово оценки Бог вкладывал в уста тех, кто свидетельствовал о пройденном пути лично или давал богословскую или историческую оценку. Истоки и жизнь пробужденного братства. Действительно, если мы хотим осмыслить путь, который мы прошли, мы должны обратиться и к истокам, и к пройденному пути. Для некоторых история – это то, что было в прошлом. Для меня история – это начало настоящего. В этом году исполняется служение музыкально-хорового отдела 30 лет. И путь, которым провел нас Господь, те основные принципы служения, не только библейские, то есть прочитанные и принятые верою и Слово Господнего, но положенные за эти 30 лет в служении, это перспектива нашего будущего. История – это начало нынешнего благословенного пути. И даже светские люди говорят, кто не знает истории, не имеет совести. А это больше, чем историческая память. Это сегодня твое положение перед Господом. Для меня очень важно, что здесь было написано, что это собрание представителей церкви. Я размышлял и хочу поделиться своими выводами. Не университетам должен принадлежать анализ истории. Не архивариусам и не профессорам истории должны принадлежать оценки. Путь церкви в первую очередь должна осмыслить сама церковь на своих членских собраниях, на своем анализе того пути, что давал Господь, и сколько мы раздражали. Это принадлежит воздыхающим детям Божьим, это принадлежит пресвитерам, которые будут давать отчет перед Господом. А университеты, эти аккредитованные учебные заведения, они решают свои программы. И в какой-то мере они, прежде чем церковь начнет осмысливать в целом наше евангельское баптистское движение «Пройденный путь», они как-то отвлекают, заглушают голос тех, кто желает это сделать. Наша конференция – это не собрание историков и профессоров, это представители церквей. Вот это подлинное осмысление истории, и я думаю, университеты должны реально смотреть на себя, что они из себя представляют, как учебное заведение, которое пытаются осмыслить то, что должно принадлежать и решаться в церкви. Но это мои размышления. Я хочу отметить, что одной из областей, в которых мир активно порабощает церковь, и церковь, особенно молодое поколение, сегодня активно сотрудничает с миром, это область культуры. Я хочу сказать, что культура – это не только образованность и диплом об образовании. Культура – это не только искусное владение какими-то из видов искусств, то ли архитектурой, то ли живописью, то ли музыкой. Культура – нечто большее. Есть культура мира, есть культура церкви. И если мы этого не различаем, мы ничего не поймем в этих вот жестких и хлестких высказываниях о культуре, в которых часто употребляется два слова – культура и смерть. Я хочу сказать, что есть культура мира, и культура этого мира – это не только их музыка, архитектура и так далее, но культура этого мира и негативные явления. Это весь социум. С другой стороны, церковь, она находится вне мира. У нее есть своя культура. Я приведу два полярных высказывания. Одно из них принадлежит одному из сотрудников Билли Грэйма, и он цитирует вот такое методологическое понимание отношения к культуре. Он сегодня, это было в 2001 году, цитирую по изданию журнала «Логос», он сегодня говорит так: «Неспособность меняться и адаптироваться к культуре гарантирует смерть». Это не просто. Это жизнь или смерть. О какой культуре идет речь? Кто должен приспосабливаться, меняться? Вот. Он говорит о культуре этого мира, А этот мир, он и религиозный, и атеистический, и светский во всем своем многообразии. Но он обращается к церкви и говорит, что если церковь не будет меняться и адаптироваться, то есть приспосабливаться к этой культуре, она умрет. Я сразу скажу, это глубочайшая ложь, потому что погибнет мир. И не случайно философы уже давно это доказали, что культура как элемент цивилизации, как момент, который входит в цивилизацию, гибнет вместе с цивилизацией. Посмотрите на прошлые цивилизации. Современные Израилю или современные даже нам. Эта культура, к которой он призывает приспособиться, она погибнет вместе с современной цивилизацией. Культура церкви – это не культура цивилизации. Один из лидеров говорит, культура меняет богослужение. Вот в Африке пляшут, это их культура, поэтому у них богослужение такое. Это тоже из этой области. Но культура языческого народа, из которого Бог вызвал нас, очистил, освятил, она не должна менять богослужение, потому что богослужение, оно дано. И послание к римлянам апостол Павел говорит о богослужении, что оно дано. Так же, как дан Христос этому народу и спасение от иудеев. Культура богослужения – это в первую очередь мое поклонение Богу. В каком духе? С танцами или без танцев? По-современному или по-традиционному? Другое выражение, которое я слышал из уст Геннадия Константиновича на одном из совещаний Совета Церквей. Он говорит, мы сохранили духовную музыкальную культуру. Нашему братству сегодня нет необходимости приспосабливаться и меняться к культуре этого мира. И поэтому, говоря о культуре этого мира и о вопросе этого в целом, я хочу в первую очередь положить вот хотя бы несколько мест Священного Писания, которые, как я думаю, могли бы охарактеризовать нашу духовную музыкальную культуру. С другой стороны, я хочу показать несколько примеров из периода зарождения церквей, евангельских христиан-баптистов в 19 столетии, а это зарождение проходило независимо друг от друга в Тифлисе, на юге Украины, в Петербурге, и посмотреть, как формировалась та духовная музыкальная культура, которая стала истоком и нашей культуры. Я уже сказал, что культура – это понятие, не ограниченное только лишь образованием или искусным владением той или другой техники. И это от Бога. Потому что в первом послании к Коринфянам апостол Павел пишет, 1 глава с 26 стиха и до конца. «Посмотрите, братья, кто вы призванные, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». Никакая плоть. И открывается благословенное будущее, чтобы было, как написано, «хвалящийся, хвались Господом». Почему? Христос стал корнем церковной культуры. Он сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением, и искуплением. Когда Давид первый раз нес ковчег, в то время, когда они долго не обращались к ковчегу Божьему во времена Саула, он, Давид и все израильтяне играли пред Богом на всех музыкальных инструментах изо всей силы. Это было приношение израильской культуры Богу. Обратите внимание, они не обращались долго к ковчегу, и Господь поразил их. Сегодняшнее христианство, оно вот так изо всех сил сегодня хочет играть и петь пред Господом. Оно не задумывается о том, что духовная музыкальная культура – это не то, что мне нравится, не то, что изо всех моих сил, а то, что в первую очередь является жертвой. Вот это наличие жертвы отличает церковную музыкальную культуру от культуры этого мира или приспособленческой культуры. Давид говорит, очиститесь, осветитесь, потому что Бог поразил нас за то, что мы взыскали Его не как должно. Вот где исполняется слово «приближающихся ко мне освящусь». Когда-то погибли два священника, огонь пожрал их. Шествие Давида первое, ревностное, но не по рассуждению, без жертв, привело к смерти Озы. Люди гибнут, когда музыканты забывают о том, что служение Богу прежде всего жертва. Новый Завет прямо говорит: «Во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Я был на библейских курсах один раз, преподавал брат из Швейцарии, а сам работал одно время в Академии богословия в Германии. На этих курсах он преподавал, и я его спросил, что означает это слово «во благодати воспевая Господу». Он говорит, это же слово «харис» употребляется в первом послании Петра, когда говорит «ибо то угодно Богу» – «харис». Таким образом, мы можем сказать, во благодати это воспевайте угодно Богу и угодными Богу песнями. Поэтому Лютер и переводит это место так – приятными Богу песнями. Особенность церковной культуры, адаптированной к этому, к культуре этого мира – это отсутствие суда над собою. А 118-й псалом говорит – это молитва автора этого псалма. «Благоволи же Господу, Господи, принять добровольную жертву уст моих и судам своим научи меня». Церковная музыкальная культура – это страх и трепет пред Господом. Я спел песню, я продирижировал хором, а в сердце мысль: «Господи, благослови, благоволи принять эту жертву и судам твоим научи меня». Если я не имею в сердце своем мыслей, суда над собою, я что-то не так сделал, где-то во время пения я отвлекся, я размышлял не о том, о чем пою, я пришел совершать музыкальное служение, а с женой мы поссорились, или дети были непослушны родителям. Мы должны, когда поем и играем пред Господом, судить себя точно так, как и судим во время вечери. Судите самих себя. То же самое говорит и Писание. Поэтому в целом я сейчас набросал вот этот набор размышлений и перехожу к этому разделу. Я хочу показать несколько мест Священного Писания, которые показывают отличие культуры, которая сохранила наше братство, от культуры религиозного общества, адаптирующегося к культуре этого мира. Псалом 100, псалом Давида. «Милость и суд буду петь, тебе, Господи, буду петь». Когда мы желаем петь Господу, то духовное поклонение Господу, а это наша церковная, духовная культура, возрожденных христиан, я воспеваю милость и суд. Не то, что мне нравится, но когда я воспеваю суд и милость Божию, это означает, я читаю дальше, буду размышлять о пути непорочном, когда ты придешь ко мне, буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. И так далее. Сердце развращенное будет удалено от меня. Вот почему выступления музыкальных коллективов и исполнителей, которые адаптируются к этой музыкальной культуре, становятся с каждым разом все более развращеннее, все больше проникают сексуальные элементы. Элементы, которые никогда не были до этого в церкви. Они хотят служить Господу, но Господа они не знают. Для них Бог культуры – этот золотой телец. Сегодня стал тем Богом, который соединяет мужчин и женщин в этой пляске искусства. И Господь говорит: «Кто Господен ко мне?» В свое время, когда Бог избавлял нас от эстрадных оркестров, потому что мы говорили, играть в танцевальных ритмах – грех. Играть в ритме самбо африканского бога, симбы плодородия, разврата – это грех. Играть в ритме танго и так далее – это грех. Сегодня ставят вопрос, что нужно танцевать. Но если уже нельзя танцевать сестре и брату, если у них нет различных влечений, то хоть мужу и жене надо танцевать. Это признак золотого тельца. Бог искусства, золотой телец, стал сегодня богом церкви, которая хочет в музыкальной культуре адаптироваться к культуре этого мира. Вторая позиция, которая, на мой взгляд, отличает духовную музыкальную культуру, адаптирующуюся к миру. Это послание к Колоссянам 3:16. Слово Христово доселяется в вас обильно. Во благодати воспеваю в сердцах ваших Господу. Я уже подчеркивал этот момент несколько выше. Песни должны быть приемлемы Богу, а не моему слуху. Мне нравится, молодежи нравится, кому-то еще нравится. И третье место Писания, послание к евреям, 13 глава. Я читаю 13-15 стихи. «Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание, и так будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». В стане, то есть в городе, в границах, где происходит вот эта жизнь, скажем, в древнее время это границы Иерусалима, там не проходило того, о чем говорит здесь Священное Писание. Христос, чтобы осветить нас, вышел за стан. Вот туда должно быть вынесено все, что принадлежало жертве, которой очищался народ израильский. Кровь должна быть пролита и покроплена вот в храме, а все за стан. За станом нужно было найти чистое место – как за станом, вместе отбросов, найти чистое место. Но это закон Божий. И Христос вышел за стан. Он не осквернился. Но за станом мы получили его поругание. И когда мы находимся за станом, туда должны выходить. Это настоящее и будущее церковной духовной музыки, церковной культуры. Когда человек несет поругание Христово, он не разменяет, как Моисей, это поругание на различные группы. Когда человек несет поругание Христово, он несет крест Христов. А крест Христов – это то, на чем я распят, и мир распят для меня. Я думаю, эти три места, они показывают истинное вот состояние и границы духовной музыкальной культуры. Это вопрос не только сегодняшнего дня, но и несколько раньше. Это вопрос, который постоянно вот, в поле зрения церкви, бодрствующей перед Господом. В 1961 году мир тоже предпринимал наступление на церковь в этой же области. Цитирую параграф 7 из инструктивного письма. Старший пресвитер должен помнить, что в его задачи входит и борьба с неправильными взглядами, еще имеющимися в среде некоторых наших братьев и сестер по вере на искусство, литературу, радио, телевидение и все другие виды культуры. У старшего пресвитера задача, и он тоже человек как бы новой, адаптированной культуры. Журнал «Логос» поместил интервью с одним из бывших старших пресвитеров СГБ. Это было его предсмертное интервью, потому что там показано, что потом он отошел в вечность. Он говорит, в моей библиотеке 800 книг. Студенты, говорит, не поверили. Они спрашивают, вернее, 8 тысяч. Они не поверили, спрашивают, что 800 книг? Он говорит, нет, 8 тысяч. Он очень эрудированный. Там было много вопросов. Один из последних, что вы скажете в пожелании нашей молодежи? Он говорит о том, что русская культура очень богата, перечисляет фамилии известных писателей. И говорит, я вырос на двух книгах, «Повесть о настоящем человеке» и «Чапаев». Одно дело, когда старший пресвитер обязан изживать узкие взгляды на культуру, а другое дело, когда он вырос, это его детство, он потом стал старшим пресвитером, вырос на этих книгах «Повесть о настоящем человеке» и «Чапаев». И не случайно братья, когда выразили свое отношение ко всему этому формированию, так написали в братском листке за номером 69. «Бог судил церкви нашего времени взять тяжелую миссию восстановления ограды Дома Божьего, разрушенную многолетней осадой извне и неверным служением изнутри. Ей суждено было поднять непосильные камни, чтобы положить их в проломе стены». Когда положением всех было ограничено количество богослужений, количество проповедников, ограничены декламации и хоровое, и сольное пение, запрещено общение верующих вне молитвенных помещений, Господу угодно было показать жизненную силу Церкви Божьей среди гонений и страданий. могущий проповедовать Христа, славословить Его и быть соединенный в тесных общениях к назиданию и укреплению веры. Это 69-й год, это предпосылки образования музыкально-хорового отдела. Богу угодно было явить, когда все было разрушено. Музыкально-хоровой отдел образовался в 1978 году. Это для сравнения я покажу фон. Это было за 2 года до срока, который Хрущев обозначил как наступление коммунизма. В 80-м году должен был наступить коммунизм. За 2 года до этого Бог показывает жизненную силу церкви. Были хоры, были оркестры, появляется музыкально-хоровой отдел. И в то время, когда служение музыкально-хорового отдела уже ясно очертило принципы, библейские принципы и наше наследие вот, в музыкальном служении, это Геннадий Константинович тогда сказал, мы сохранили духовную музыкальную культуру. Какую культуру мы сохранили? В первую очередь библейскую. С другой стороны, если говорить о истоках зарождения церкви евангельских христиан-баптистов, Тифлис, юг Украины, Петербург, то я покажу только принципы. Что интересно, зарождение церквей и формирование музыкальной культуры в Тифлисе, в Закавказье, оно показывает отношение, в первую очередь, нас к Слову Божьему. К этому времени, а это, если говорить о нашем братстве, был 1867 год, я имею в виду, когда был крещен Воронин, братство евангельских христиан-баптистов формироваться начало. Один из лидеров православной церкви сказал так, «Библия плодит ереси». Другой был очень уверен в том, что Библию нельзя православным читать, и православный собор запретил чтение Библии. Движение «Молокан», еще не родившееся свыше, оно показало вот эту особенность формирования музыкальной культуры, основание. «Молокане запели Слово Божье». Пусть это был непонятный сегодня музыкальный язык, пусть они многое понимали духовно, но они запели Слово Божье. И не случайно сегодня прозвучала мысль, «Уставы твои были песнями моими на земле странствований моих». Не вот это все, о чем сегодня поет культура, адаптируешься к миру церкви, Слово Божье. С другой стороны, когда Кальвит пошел уже в русскую общину, он говорит, «Я помогал им в пении». Приспосабливал мелодии к текстам уже изданных песен. Нашим наследием из этой церкви сегодня в наших сборниках остались песни «Любит лишь Христос безмерно», вот, «Я нашел в себе спасение» и переведенная Василием Гурьевичем Павловым песня «Он жив, он жив». Когда мы говорим о зарождении церквей на юге Украины и, Украины и на пении штундистов, я приведу несколько выдержек из документов. Донесение исправника за 1873 год, когда он, волостной старшина, составил акт о том, что произошло в деревне Карловке, и описывает богослужение над умершей крестьянкой Екатериной Цимбал, вот, он пишет, «Сперва прочли Евангелие, главу 5, а затем провозгласил, несем мы тело на покой, прикроем его сырой землей. И когда опускали на кладбище тело в могилу, были пропеты разные псалмы и стихи. Пение – неотъемлемая часть богослужения вот, зарождавшихся церквей на Украине. Пели много из Слова Божьего». Документ от 1876 года, когда православный миссионер занимался беседой в воскресной школе, это было днем, прошли верующие и громогласно пели, обратите внимание, громогласно, то есть на всю деревню, «Во Христа крестихомся, во Христа облекомся». Они шли на крещение. Они возвещали Слово Божье, пели Слово Божье. Слово Божье. Как относилась в то время православная церковь вот, к пению штундистских общин? Документ от 1876 года, это циркуляр херсонского губернатора, полицмейстера. Распространение в народе подобных песнопений может вредно влиять и на православных, которые частью по неразвитости своей, частью по новизне песни и напева могут даже несознательно увлекаться подражанием штундистам и терять уважение к священным церковным напевам. Русский народ был развен, он сердцем чувствовал песню. Это действительно была новая песня, новые напевы, новое содержание. Интересно, что когда документ 1888 года в одной деревне уверовавших посадили в буцигарню, то есть место, где содержат как бы арестованных, они там пели хором и пели так, что вся деревня собралась к этой буцигарне, к волосному правлению. И некоторые из среды народа осуждали их пение, а другие восхищались. Здесь уже не только Слово Божие, но и духовные назидательные песнопения. Власти боялись, что песнопения вызовут в среде народа разделение. И не случайно о духовных песнопениях Лютера, один из епископов, кардиналов католической церкви, сказал: «Лютер своими песнями произвел больше разделения, чем своими проповедями». Духовная музыкальная культура, она формировалась не в концертной среде, а формировалась в простыми уверовавшими в практике благочестивой жизни, проповеди Евангелия, защиты благовествования. Пробуждение в Петербурге – это зарождение церкви в культурной среде. Это были люди европейской культуры. Я хочу отметить два важных на сегодняшний день моментов. В Петербургской церкви музыкальное служение – это была игра на физгармонии и несколько сестер, несколько человек, человек шесть, они пели и играли. Что интересно, сестра Александра Ивановна Пейкер, она была до уверования оперной певицей Мариинского театра в Петербурге. Это знаменитый оперный театр. Но когда она обратилась к Господу, она оставила театр и предпочла простую игру на физгармонии, простое пение. Сегодня, когда церковь зовет артистов из театров, это говорит о ее приспособлении к мирской музыкальной культуре. Интересное отношение к тем песням, которые пелись в Петербурге, или их анализ. Софья Ливин в своей книге «Пробуждение в Петербурге» говорит о том, что братья и сестры в Петербурге заботились, чтобы духовные песнопения соответствовали духу молящихся. Они говорили о том, что православные песнопения не соответствуют духу молящихся. Это принцип, это их отбор. С другой стороны, когда они делали переводы песен, Софья Левин пишет, переводы духовных песен, остальные духовные песни вполне соответствовали духу и переживаниям этих решительных и радостных воинов Христовых. Воины молящиеся, решительные, радостные и песни такие. Когда музыканты имеют сегодня иной дух, потому что адаптируются, приспосабливаются к культуре этого мира. У них группы прославления, но нет групп покаяния. У них группы прославления, но нет групп, которые плачут и стенают о народе, находящемся в плену. Пророк Амос так определял этих музыкантов. «На ложах своих они мажутся лучшими мастями». Они очень плотно кушают и не соболезнуют о бедах народа израильского. Вот это развитие духовной музыкальной культуры через простую жизнь, простое исповедание детей Божьих привело к тому, что в Баптистском братстве на начало 1910 года каждая третья церковь имела хор, и каждый десятый член церкви был хорист. Хор и общее пение были неотъемлемой частью богослужения. Да избавит Господь наших талантливых певцов и музыкантов, чтобы они могли быть свободными пред Господом. Аминь.